«Покуда сон тебя не одолел, — сказал Мацко, — расскажи, что ты видел, что делал и чего добился в Мальборке». Збышка откинул волосы. Он давно не подрезал их на лбу, и они падали ему на глаза. Посидел с минуту в молчании, а затем повел свой рассказ. «Дай Бог, чтобы я столько узнал про мою Дануську, сколько знаю про Мальборк. Вы спрашиваете, что я там видел? Я видел безмерное могущество ордена, который поддерживает все короли и все народы. И я не знаю, может ли кто в мире помериться с ним силами. Я видел замок, какого нет, пожалуй, и у римского императора. Я видел неисчислимые сокровища, видел доспехи, толпы вооруженных монахов, рыцарей, кнехтов и святыни, как в Риме у святого отца. И скажу вам, сердце у меня похолодело. Подумал я, где уж с ними бороться? Кто их одолеет? Кто против них устоит? Кого не сокрушат они? Нас, черт бы их побрал!» Не выдержал глава. Мацко только диву дался, услышав речи Збышка. И хоть ему очень хотелось узнать обо всем, что приключилось с племянником, однако старик прервал его. «А ты забыл про Вильна?» «Мало мы встречались с ними щитом к щиту, лицом к лицу. А ты забыл, как неохотно сражались они с нами, как жаловались на наше упорство? Мало, дескать, загнать поляку коня и переломить ему копье. Приходится либо ему голову срубить, либо свою сложить. Были ведь гости и там, которые тоже вызывали нас на бой, и все они с позором покинули поле. Что это ты стал так слабодушен?» «Я не стал слабодушен. Я и в Мальборке дрался, а там бились и на острых копьях. Но вы не знаете их могущества». «А ты знаешь польское могущество?» — разгневался старик. «Ты видел все польские хоругви?» «Не видел. Их могущество держится на насилии и вероломстве. У них нет и пяди собственной земли. Наши князья приняли их, как принимают в дом убогого человека, и осыпали их дарами. А они, укрепившись, искусали дающую руку, как подлые и бешеные псы. Они захватили землю, изменой взяли города. Вот оно, их могущество. Но пусть даже все властители мира придут им на помощь, наступит день суда и возмездия». «Вы велели мне рассказать, что я видел, а теперь гневаетесь? Лучше мне помолчать», — сказал Збышка. Мацко некоторое время сердито пыхтел, однако через минуту сказал, уже успокоившись: «Разве так не бывает? Стоит в лесу сосна, словно башня, несокрушимая. Можно подумать, века простоит. А стукнешь ее хорошенько обухом, и в середине окажется одно дупло, и труха сыплется. Так и с тевтонским могуществом. Но я велел тебе рассказывать, что ты делал и чего добился. Ты говоришь, что дрался на острых копьях?» «Дрался. Сперва крестоносцы приняли меня надменно и неприязненно. Они уже знали, что я бился с Ротгером. Может, все бы кончилось худо, да приехал я с письмом от князя. И к тому же от злобы их оберегал меня рыцарь де Лорж, которого они уважают. Затем начались пиры и ристалища. И тут Бог послал мне удачу. Вы верно слыхали, что меня полюбил брат магистра Ульрих и дал мне письменное повеление самого магистра о выдаче Дануськи. Говорили нам люди, — ответил Мацко, — будто седельная подпруга лопнула у Ульриха, а ты увидел и не стал нападать на него. Да, я поднял копье вверх, и с той поры он меня полюбил. Боже милостивый, дал он мне грамоту со строжайшим наказом. С нею я мог ездить от замка к замку и чинить розыски. Я уже думал, кончились мои беды и мои муки, а теперь вот сижу здесь, в этом диком краю, в тоске и печали, и не знаю, что делать, и с каждым днем все горше мне и все тоскливей. Он умолк на минуту.